Допустим, темный человек мог разговаривать с животными, как сатанинский доктор Дулиттл. И, допустим, он или Дэйв поедет взглянуть на эту чертову плотину вопреки его приказам, и их увидят. Наказание за неповиновение. Распятие на кресте. К тому же Бобби практически не сомневался, что эта старая плотина не разрушится. Он достал сигарету из лежащей на столе пачки Кента, закурил, поморщился от горячего сухого вкуса. Еще полгода, и курить эти чертовы сигареты станет невозможно. Вероятно, оно и к лучшему. Раковые палочки несли смерть. Бобби вздохнул и взял из стопки очередной комикс. С нелепым глупым названием «Юные мутантные черепашки-ниндзя». Черепашки-ниндзя. Герои в панцирях. Он швырнул Рафаэля, Донателло и их тупорылых дружков через магазин. И журнал, в котором они обитали, палатка накрыл кассовый аппарат. «Именно такие мелочи жизни, как юные мутантные черепашки-ниндзя», — подумал Бобби, — «заставляют поверить, что мир, возможно, уничтожен не зря». Он взял следующий комикс — «Бэтмена», чей герой выглядел более правдоподобно, и только открыл первую страницу, как увидел синий скаут, проехавший мимо центовки, держа курс на запад. Большие колеса расплескивали лужи грязной дождевой воды. Бобби Терри, разинув рот, уставился на то место, где только что видел скаут. Он не мог поверить, что автомобиль, который они искали, взял и проехал мимо его блокпоста. По правде говоря, глубоко в душе он подозревал, что все эти поиски — выдумка чистой воды. Он подбежал к входной двери и распахнул ее. Выбежал на тротуар, все еще держа в руке комикс с Бэтменом. Может, скаут всего лишь галлюцинация? От мысли о Флэге любой свихнется. Но нет. Бобби успел увидеть крышу скаута, когда тот уже спускался с вершины следующего холма и выезжал из города. Потом он помчался обратно в центовку, во всю глотку зовя Дэйва. Судья мрачно вцепился в руль, делая вид, будто не существует никакого артрита, а если и существует, то не у него, а если и у него, то только не в сырую погоду. Дальше он в своих рассуждениях не шел, потому что лил дождь. Абсолютный факт, как сказал бы его отец, и не было никакой надежды, кроме горы надежды. Впрочем, фантазии не помогали. Он ехал сквозь дождь последние 3 дня. Иногда тот едва сыпал мелкими каплями, но чаще лил и лил почти как из ведра. И это тоже являлось абсолютным фактом. В некоторых местах дороги размыло, и он подозревал, что к следующей весне они станут непригодными для проезда. По ходу этой маленькой экспедиции он не раз и не два благодарил Господа за скаут. В первые 3 дня, продираясь по автостраде 80, судья понял, что ему не добраться до западного побережья раньше 2000 года, если он не свернет на второстепенные дороги. На автостраде встречались достаточно длинные пустые участки. В некоторых местах удалось лавировать между брошенными машинами на второй передаче, но очень часто приходилось цеплять трос лебедки скаута за задний бампер застывшего автомобиля и стаскивать его с дороги, чтобы проползти через образовавшийся зазор. В Роулинсе он решил, что с него хватит. Повернул на северо-запад по автостраде 287, обогнул большой бассейн и 2 днями позже разбил лагерь на северо-западной оконечности Вайоминга к востоку от Йеллоустоуна. На такой большой высоте над уровнем моря дороги практически пустовали. Где он натерпелся страха, так это в Вайоминге и в восточной части Айдахо. Он и представить себе не мог, что присутствие смерти будет так сильно ощущаться в этой пустоте. Но оно ощущалось, зловещая неподвижность под огромным западным небом, там, где прежде обитали олени и Виннебаго. Здесь валялись телеграфные столбы, которые никто не поднимал. Здесь, в холодной, ждущей тишине, застыли маленькие городки Ламонт, Мадди Гэп, Джеффри Сити, Лендер, Кроухарт. Чувство одиночества нарастало вместе с осознанием того, что огромная страна превратилась в пустыню, и ощущение близкой смерти уже не покидало судью. У него крепла уверенность, что ему никогда больше не увидеть свободные зоны Болдера и людей, которые там жили. Фрэнни, Люси, этого парнишки Лаудера, Ника Эндроса. Он начал думать, что понимает, каково пришлось Каину, когда Бог изгнал его в землю Нот. Только та земля находилась к востоку от Эдема. Судья же был на западе. Все это он почувствовал особенно остро, пересекая границу Вайоминга и Айдахо. В Айдахо судья попал через перевал Таркхи, где и остановился у дороги, чтобы перекусить. В полной тишине слышалось журчание какой-то высокогорной речки и странный скрежещущий звук, вызывавший мысли о дверной петле, в которую попала земля. Над головой синее небо начало покрываться перистыми облаками. Артрит уже предсказывал судье, что скоро польет дождь. Пока болезнь вела себя очень тихо, несмотря на немалую физическую нагрузку и долгие часы за рулем, и что это за скрип? Поев, судья достал из кабины Гэрант и спустился к площадке для пикника у реки, отметив, что это отличное место для отдыха, но в более теплую погоду. Несколько столов стояли прямо в роще, а на одном дереве висел мужчина. Его ботинки почти касались земли, голова повернулась под неестественным углом, плоть почти склевали птицы. Скрип издавала веревка, трущаяся о ветвь, на которой висел мужчина. Она почти перетерлась. Вот где он окончательно понял, что находится на западе. В тот же день, около 4 часов дня, первые, еще редкие капли упали на ветровое стекло скаута. И с того момента дождь уже не переставал. 2 днями позже судья добрался до Бьют-Сити, и боль в пальцах и коленях стала такой сильной, что он задержался в городе на целый день, который провел в номере мотеля. Вытянувшись на кровати в полнейшей тишине, обмотав руки и колени полотенцами, читая законы класса общества Лепема, судья Феррис выглядел как нечто среднее между старым мореходом и выжившим в Элли Фордже. Обеспечив себя аспирином и бренди, судья поехал дальше, неизменно придерживаясь второстепенных дорог, переводя скаут на полный привод, чтобы объехать разбитые автомобили по раскисшей земле и не пускать в ход лебедку, для работы с которой приходилось и приседать, и сгибать пальцы. 2 днями ранее, 5 сентября, на подъезде к горам Салмон-Ривер ему пришлось подцепить большой фургон телефонной компании «Контел» и тащить его задним ходом 1,5 мили, пока с одной стороны обочина не стала отвесной. Там судья и столкнул фургон в безымянную для него реку. Вечером 4 сентября, за день до инцидента с фургоном «Контел», и за 3 дня до того, как Бобби Терри увидел проехавший через Копперфилд скаут, судья остановился на ночлег в Нью-Мидоусе, и там произошло событие, нарушившее его душевное равновесие. Он подъехал к мотелю «Ranch Hand», взял на стойке ключ от одного из номеров и нашел в нем бонус — обогреватель, работающий от аккумулятора. Поставил его в ногах кровати. К сумеркам уже наслаждался теплом и уютом, впервые за неделю. Обогреватель мягко светился красным. Судья разделся до трусов, подложил под спину подушки и читал о судебном процессе над необразованной чернокожей женщиной из Брикстона, штат Миссисипи, приговоренной к 10 годам тюрьмы за обыкновенную мелкую кражу в магазине. Обвинение представлял заместитель прокурора. Трое присяжных были чернокожими, а Лепем, похоже, отмечал, что... Тук-тук-тук донеслось от окна. Старое сердце судьи затрепыхалось. Лепем отлетел в сторону. Судья схватил прислоненный к стулу Гэрант и повернулся к окну, готовый ко всему. Обрывки его легенды заметались в голове, как соломинки, подхваченные ветром. Они здесь, они захотят узнать, кто он, откуда пришел. За окном сидела ворона. У судьи отлегло от сердца. Не сразу, по чуть-чуть. И, наконец, он выдавил из себя дрожащую улыбку. Просто ворона. Она сидела на наружном подоконнике под дождем. Блестящие перья смешно слиплись, маленькие глазки смотрели через залитое водой стекло на очень старого адвоката и самого старого в мире шпиона-дилетанта, лежащего на кровати в номере мотеля в Западном Айдахо и одетого в одни трусы, испещренные пурпурно-золотыми надписями «Лос-Анджелес Лейкерс» с тяжелым томом поперек живота. Вид этот, похоже, вызвал у вороны улыбку. Судья уже совершенно расслабился и широко улыбнулся в ответ. «Это точно. Тут есть над чем посмеяться». Но после двух недель путешествия в одиночку по пустынной стране он имел право вздрагивать от каждого шороха. «Тук, тук, тук». Ворона постучала по стеклу клювом. Как и в прошлый раз. Улыбка судьи съежилась. Что-то не нравилось ему в том, как эта ворона смотрела на него. Она, казалось, по-прежнему улыбалась, но он мог поклясться, улыбалась с пренебрежением, почти ухмылялась, словно ворон, усевшийся на бюст Паллады. Когда удастся выяснить все то, что им нужно знать там, в свободной зоне, которая уже так далеко? Никогда! Когда удастся определить слабые места в броне темного человека? Никогда! Вернется ли он сам целым и невредимым? Никогда! Тук, тук, тук. Ворона смотрела на него и ухмылялась. И внезапно, со всей очевидностью, вырастающий из страха, от которого съеживаются яйца, ему стало ясно, что это темный человек, его душа, его Ка каким-то образом вселилась в эту вымоченную дождем ухмыляющуюся ворону, смотрит на него, проверяет, он ли тот самый шпион, которого они разыскивают. И зачарованный судья уже не мог оторвать глаз от вороны, а ее глаза словно начали расти. Судья заметил вокруг них красный ободок насыщенного рубинового цвета. Дождевая вода била в стекло и стекала по нему, била в стекло и стекала по нему. Ворона наклонилась вперед и весьма решительно постучала. Судья подумал: «Она уверена, что гипнотизирует меня. И, возможно, это действительно так. Но, наверное, я слишком стар для таких игр. И, допустим, это, разумеется, глупо, но, допустим, это он. И, допустим, я смогу вскинуть винтовку к плечу одним быстрым движением. Прошло 4 года с тех пор, как я последний раз стрелял по тарелочкам, но я стал чемпионом клуба в 76-м, а потом в 79-м, да и в 86-м выступил неплохо. Не на высшем уровне, призового места не занял, потому и перестал участвовать в соревнованиях. Гордость-то была куда в лучшей форме, чем зрение, но все равно получилось неплохо. А это окно гораздо ближе, чем те тарелочки. Если это он, могу ли я его убить? Навсегда оставить его Ка, если оно существует, в умирающем вороньем трупике? Не удастся ли старому пердуну положить конец всей этой истории, лишенным драматизма убийством черной птицы в Западном Айдахо? Ворона ухмылялась, глядя на него. Судья уже мог поклясться, что ухмылялась. Внезапным рывком судья сел, одновременно быстро и уверенно поднимая Гарант к плечу, проделав это даже лучше, чем ожидал. Ворону, похоже, охватил ужас. Вымоченные дождем крылья дернулись, разбрызгивая капли воды. Глаза в страхе расширились. Судья услышал сдавленное «кар» и торжествующе подумал: «Это темный человек». Он недооценил судью, и этот просчет будет стоить ему его жалкой жизни. «Получай!» — проревел он и нажал на спусковой крючок. Но спусковой крючок не сдвинулся с места, потому что судья забыл про предохранитель. Мгновением позже за окном остался только дождь. Судья опустил винтовку на колени, чувствуя себя круглым дураком. сказал себе, что за окном сидела всего лишь обычная ворона, которая скрасила ему скучный вечер. Если бы он разбил стекло и открыл доступ дождю, пришлось бы перебираться в другой номер. Повезло, однако. Но в ту ночь он спал плохо, несколько раз просыпался, как от толчка, и смотрел на окно, убежденный, что вновь слышал постукивание. И если бы ворона вновь села на подоконник, она бы с него уже не взлетела. Он снял винтовку с предохранителя. Однако ворона больше не появилась. Наутро судья вновь поехал на запад. Артрит донимал его не больше, чем прежде, но и не меньше. И в начале 12-го он остановился на ленч в маленьком кафе. Доев сэндвичи и запивая его кофе, судья увидел большую черную ворону, которая, лениво махая крыльями, уселась на телефонный провод чуть дальше по улице. Судья уставился на нее как зачарованный. Крышка термоса с кофе застыла на полпути от стола ко рту. Это была не та ворона, естественно, не та. В мире множество ворон, разъевшихся и наглых. Да, теперь этот мир стал вороньим. Однако судья чувствовал, что ворона та самая, и ощутил обреченность, смирение с тем, что все кончено. И есть ему больше не хотелось. Он поехал дальше. И через несколько дней, в четверть первого, уже в Орегоне, продвигаясь на запад по шоссе 86, проскочил город Копперфилд, даже не глянув на центовку, из которой Бобби Терри, с отвисшей от изумления челюстью, наблюдал, как он проехал мимо. Гарант, по-прежнему снятый с предохранителя, лежал на пассажирском сиденье рядом с коробкой патронов. Судья решил отстреливать каждую ворону, что окажется в непосредственной близости. На всякий случай.